Галип вынул из кармана ключ, с которого успел сделать копию, и быстро повесил на пустой гвоздь над батареей. Они не заметили. Взяв пакет и квитанцию, он вышел. «Пусть Джеляль не беспокоится, я никому про него не говорю», — весело сказала вслед Камер. Галип впервые с удовольствием вошел в старый лифт дома Шехрикальп. В нем по-прежнему пахло машинным маслом и политурой. И он также стонал, начиная движение, словно старик с больной поясницей. Зеркало, глядя в которое они с Рюей мерились ростом, было на месте. Галип не стал смотреть в него, боясь снова испытать ужас, вселяемый в него буквами. Войдя в квартиру, он едва успел снять и повесить пальто и пиджак, как зазвонил телефон. Перед тем, как поднять трубку, он, чтобы быть готовым ко всему, помчался в ванну и несколько секунд смотрел в зеркало, смотрел смело, решительно. Все было на своем месте. Весь мир с его тайнами. «Знаю», — сказал себе Галип, — «знаю». Он знал, что услышит голос, предупреждающий о военном перевороте. «Алло», — сказал он в трубку, — «как сегодня тебя зовут? Столько людей скрывается под чужими именами, что я уже боюсь». «Умное начало», — услышал он в ответ. В голосе была неожиданная для Галипа уверенность. «Дай ты мне имя Джеляль-бей. Мехмед. Фатих Мехмед, да. Хорошо, я Мехмед. Я не нашел твоего имени в справочнике. Дай адрес, я приеду». «Почему я должен дать тебе адрес, который скрываю от всех?» «Потому что я простой добронамеренный гражданин и хочу успеть предоставить знаменитому журналисту доказательства приближающегося кровавого военного переворота. Для простого гражданина ты знаешь обо мне слишком много. Я много лет внимательно читал то, что писал ты и что писали о тебе. Так что я знаю даже, что после одной статьи владелец газеты отругал тебя и посоветовал более внимательно относиться к стилю». «К стилю? Что ты можешь сказать о моем стиле?» «Стиль был для тебя жизнью. Стиль был твоим голосом, он был твоими мыслями. Свою истинную сущность ты выражал с помощью стиля, причем сущностей было три. Какие же?» «Первая — та, что ты называл «моя простая человеческая личность». Ее ты показывал всем, когда садился за семейные обеды и вместе со всеми после них сплетничал, пуская кольца сигаретного дыма. Этот человек жил твоей повседневной жизнью. Вторая личность — это тот, кем ты хотел быть. Эту маску ты увидел на людях, не нашедших себя в этом мире и пытавшихся жить в другом, или восторгавшихся теми, кто сумел прикоснуться к волшебству другого мира. Ты писал о своей привычке выдумывать героя, которым сам хотел бы быть, а потом шепотом разговаривать с ним. Ты писал о том, как повторял нашептываемые тебе этим героем загадки, словесные игры, насмешки, а иначе ты не выдержал бы тяжести жизни, и, как большинство неудачников, забился бы в угол и ждал смерти. Ты написал, а я со слезами прочитал это. А твое третье «я» — объективный стиль, субъективный стиль, водил у тебя. И, конечно же, меня в миры, которые были недоступны двум первым. Я хорошо знаю, что ты писал бессонными ночами, когда не желал никому подражать, но что ты переживал этими ночами, знаешь только ты, брат мой. Мы поймем друг друга, мы должны найти друг друга. Мы вместе сменим одежды. Дай мне для этого адрес. Дай, умоляю. Я тебе сразу принесу мою коллекцию потрясающих лиц, которую я собирал 20 лет. Там есть фотографии ревнивых влюбленных, снятые в момент, когда они уличали друг друга во лжи. бородатых и безбородых сектантов, которых запечатлели в момент, когда они, нарисовав на лицах арабские буквы, совершали тайные богослужения, фотографии курдских повстанцев, на лицах которых не осталось буквы после ожога напалмом, и фотографии повешенных в провинции насильников.